Глава 8. Эти со мной. Адрус бесцеремонно отстранил хмурого охранника и вошел в бордель, сразу направившись вверх по лестнице, к апартаментам Альпины. Двое парней шагали следом, как привязанные, с идиотскими полуулыбками на лицах, окровавленные, таращась в пространство. Со стороны казалось, что этими людьми кто-то управляет, кто-то, сидящий внутри их тел. Они шли как-то неестественно, будто ожившие статуи. Чтобы дойти до места назначения, Адрусу пришлось проявить чудеса изобретательности и найти такой путь, который проходил как можно дальше от обычного места обитания воришек. Не дай боги, их увидит кто-то знакомый. Проблем не оберешься. Альпина была у себя в комнате. Там же сидел недовольный, с кислой миной на лице новообретенный соратник, маг высшего уровня Агристус Сарнос. Он радостно встретил Адруса еще более кислой гримасой и словами: «Да ты охренел, что ли? Мне сколько еще тебя дожидаться?» А когда увидел, с кем пришел его новый напарник, озадаченно замолчал. Потом опомнился и спросил: «Это еще что за уроды? И чего они вымазаны в крови? Чувствую, ты без дела не сидел. Зачем привел?» «Это...» Адрус на секунду замешкался, потом нашелся. «Это наша будущая пехота. Нужно наложить заклинание верности. Через них я выйду на руководство преступного мира столицы. А потом...» «Потом ты потомнешь всех преступников в городе», — закончил Агристус. «Только зачем? Да нахрена они сдались, эти тупые уроды? Ты не с той стороны начинаешь. Нужно подминать под себя столичную знать, а не этих идиотов». «Да знать очередь еще дойдет», — равнодушно пояснил Адрус. «А эти люди нужны для того, чтобы контролировать столицу с изнанки. Они все видят, все знают. Кто куда пошел, что делает, чем занимается. Могут общаться со слугами, узнавать информацию. Это наша тайная служба». «Вот как», — удивился Сарнос. «Ты уже создаешь тайную службу». «А что, молодец! Я как-то об этом и не подумал». «Да. Для меня эта чернь не более чем объект для казни. Тупоголовые мерзкие стервятники. Кстати, а что такое ты с ними сделал? Чего они таращатся, как идиоты?» «Я дал им снадобье», — пожал плечами Адрус. «Иначе бы они сюда не пошли. Давай-ка не будем терять времени. Займись заклинанием верности. Нацеливай их на меня. Все равно именно мне с ними общаться, а не тебе. И вот еще что. Эти двое — только начало. Я буду приводить к тебе одного за другим, и всех нужно будет приводить к верности. Сможешь? Хватит сил?» «Ты хочешь меня оскорбить?» — фыркнул маг и подозрительно посмотрел на Адруса. «Или так меня подначиваешь? Ну, чтобы я не отказался. Я же тебе сказал, мы в одной лодке, и если потонем, то вместе. И работаем вместе. Я император, ты моя секретная служба. Если говоришь, что тебе нужны эти два придурка, значит, так тому и быть». «Мне нужны эти два придурка», — бесстрастно подтвердил Адрус. «Что касается в одной лодке, если бы это было так, ты бы сказал мне, где живешь, и не пришлось бы вызывать тебя через тайники, через посредников. Но ты скрываешь от меня свой дом. Почему? Боишься? Или считаешь, что мы не в одной лодке? Вероятно, так». «Нет, не так», — сморщил нос Агристус. «Но, понимаешь, я никак не могу привыкнуть к тому, что мы вместе. Дай мне время, хорошо? Я много лет был один. Все вокруг куклы или будущие куклы. И вот появился ты, тот, кто не поддается заклинанию верности. Тот, кого я не могу сделать куклой. Мне немного страшно. Пойми меня, ладно?» «Ладно». Адрус пожал плечами и скосил глаза на стоявшего возле плеча крепыша, идиотски улыбавшегося и таращившего глаза в пространство. «Напрасно ты обсуждаешь наши дела при них, тебе не кажется? И при Альпине». «Альпина, забудь все, что мы сейчас говорили». Мак обернулся к женщине, подождал, спросил: «Что мы сейчас говорили, Альпина? Сегодня вечером?» «Я не помню». Женщина недоуменно посмотрела на Агристуса, потом на Адруса и покачала головой. «Я не помню. Помню, что ты пришел, а потом пусто. Совсем пусто. Со мной все нормально?» «Все в порядке, милочка», — усмехнулся маг. «Все в порядке. Ну что, Адрус видел? Понял? То-то же. Некоторые штуки очень упрощают жизнь. Ну что, начнем?» «Я как знал, взял снадобье». «Только не говори, что оно у тебя не всегда с собой». Адрус внимательно посмотрел в глаза магу и слегка кивнул головой, не изменив каменного выражения лица. «Понимаешь, какое дело, Агристус? Я чувствую ложь. Даже в мелочах. И когда мне лгут, я перестаю доверять человеку. А если я перестаю доверять человеку, то, в общем, не надо меня обманывать, ладно? Что касается того, где ты живешь, я знаю, где ты живешь. Только не спрашивай, как я это узнал. Не забывай, кто я такой. И хочу тебя предупредить. Как только узнаю, что ты меня обманываешь, строишь козни, это будет твой последний день. После того, как мы с тобой стали соратниками, говорю это в первый и последний раз. Второго раза не будет». «Ну и чего? Чего ты так возбудился?» Недоуменно пожал плечами маг, с опаской глядя на своего подданного. «Я всего лишь не сказал, что снадобье всегда со мной, и я готов к колдовству. И что? Я ж говорю, мы с тобой соратники, мы вместе. Ты такой же, как я». «Я не такой, как ты». Зверь тяжело посмотрел на мага, и тот едва не вздрогнул под холодным, как у змеи, взглядом. «И ты все слышал. Вопрос закрыт. Колдуй». Агристус не боялся ходить по улице ночью. Он знал, насколько ловок и силен. Что для мастера единоборств какие-то трое-четверо жалких уличных грабителей, а требий, которые вышли на уличный разбой ради жалкой монетки, ради колечка или цепочки, снятых с изуродованного трупа запоздавшего гуляки. 3-4 покойника, о которых никто не вспомнит уже через день. Не зря он 20 лет занимался единоборствами. Вначале, чтобы стать настоящим воином, сильным телом и духом. Потом, чтобы суметь защитить свою жизнь. Но этот мерзкий щенок, этот подонок, этот безродный поганец разбил его вдребезги, просто в хлам. Не спасли ни многолетние тренировки, ни сила, ни умения. Раз. И вот уже лежит беспомощный, как какой-нибудь жалкий житель трущоб. Унижение. Ощущение собственной ничтожности, слабости, беспомощности. Кто за это ответит? Агристус знал, кто. И это не только император. Полезный парень. Полезный убийца. Но до поры до времени. Тот, кто видел императора униженным, тот, кто его унизил, не должен жить. Тем более, если он не может стать куклой. Опасный человек. Страшный человек. Да и человек ли он? Дикий зверь. Проклятье, ушел, подлец. Чуть бы пораньше. Но почему я не взяла его сразу? Жирная скотина показал мне дулю. Гад. Ну ничего. Зато этих взяли. А жирняк где-нибудь да проявится. И тогда? Тогда все будет хорошо. Интересно, что он скрывает под рясой. Я отрежу ему все, что он называет своим мужским достоинством. Тварь. Девушка порывисто вскочила с места, толкнула дверь и вышла в коридор. Чад от горящих факелов ударил в нос. Делия поморщилась. Она не любила вонь горящей промасленной пакли. Эта гарь напоминала ей о детстве, проведенном на городских улицах, о кострах, на которых можно пожарить украденное вонючее мясо. Оно смердело так, что неподготовленного человека точно бы затошнило, вдохни он этот запах. Через годы Делия узнала, что именно так пахнет горелая человеческая плоть, источающая струйки черного дыма над раскаленными до красна щипцами палача. Делия не любила насилие. Ей не нравилось причинять боль. И тем более не приводили в восторг истошные крики пытаемых. Нет. Совсем нет. Но без жесткого дознания невозможно добиться нужной информации. И что с того, что пытаемые готовы признаться в чем угодно, лишь бы прекратить пытки? Ее дар был как раз в том, чтобы отличать правду от лжи. Зато ее и ценили в тайной службе. Прошагав по темному коридору шагов 50, девушка остановилась, подумала и дернула на себя одну из дверей, шагнув в жаркую комнату, где пахло раскаленным железом, потом, кровью, паленой плотью и страхом. У столба стоял, вернее, висел человек лет 50, с некогда благообразной сединой в волосах, ныне испачканных кровью. Его ноздри были порваны, а с поясницы свисали тонкие полоски кожи. Ее полосами нарезали специальным ножом, потом подцепляли щипцами и спускали до самого паха. У палачей это называлось «сделать цветок». Делия знала о пытках практически все. Ее учили использовать в допросах все виды воздействия на человека, в том числе и физические. и она знала, чего больше всего боятся мужчины. Этому пленнику бояться было уже нечего. Мужчиной он быть уже перестал. Девушка подошла к обвисшему на веревках мужчине, посмотрела в левый глаз, оттянув веко пальцем, с неудовольствием спросила у песца, застывшего по стойке смирно у стола. «Он ведь подыхает! Зачем надо было доводить до смерти? Он хоть что-то дельное сказал?» «Все сказал госпожа», — просиял писец. «Пел, как птичка, когда хессер ему яйца начал драть. А до тех пор держался, да. Крепкий парень оказался. Вот, почитайте, очень интересно». Делия взяла в руки свиток, раскрыла его возле фонаря, прибавив побольше света, бегло пробежала текст глазами. Удивленно присвистнула, брови ее поползли вверх, сделав кукольно красивое гладкое личико старше и более соответствующим возрасту. Из записей следовало, что заговор был гораздо более сложным, чем это можно было себе представить. Как и ожидалось, ноги заговора росли из ангира, и знали об этом только высшие руководители-заговорщики. Как обычно, вся мелочь, рядовые исполнители, считали, что борются за правильную власть, за благо народа, мечтающего получить себе на шею замечательного императора, денно и ночно думающего о благе простого человека. Наивно, конечно. Но так было всегда, так будет всегда. В основе всякого заговора лежит идея и деньги. Без денег заговора не устроишь. Интересен был другой факт. Если бы не второй заговор, тоже направленный на свержение и убийство нынешнего императора, то первый удался бы на 100%. Кто руководил вторым заговором, неизвестно. Но то, что заговор был, в этом сомнении не имелось. Адрус был главным оружием первого заговора, самого мощного, основного. И настоятель, который сбежал из-под носа тайной службы, являлся ключевой фигурой в этом хитросплетении подкопов под трон. Делия зашла еще в несколько комнат. Везде одно и то же. Вонь, чад, крики. Песцы с красными от недосыпа и духоты глазами. Больше ничего интересного она не узнала. Остальные арестанты ничего не знали о сути заговора. Кроме того, что в случае успеха они получат те или иные блага. Деньги, земли, рабов, важный государственный пост. В общем, весь набор приманок, которым главари заговора заманивают человеческое стадо в свои хитрые сети. Прошло больше суток после бегства Адруса. И за это время были раскрыты два заговора, обезглавлен один. Где-то в темноте города сейчас спал преступный маг. Спал и не знал, что о нем думает Делия, от которой еще никто не уходил. Ничего, ничего. Настанет день, и она увидит физиономию проклятого колдуна. Да, от магов нельзя ждать ничего хорошего. Взять бы их всех и... Делия фыркнула, создав в голове яркую картинку того, что нужно сделать с магами. Ей очень понравилось это зрелище. Ну да, она не любила насилие. Но ведь бывают исключения. Некоторым людям жить не надо. В этом агент Делия была совершенно уверена. А еще она была уверена в том, что заслуживает отдыха. Сутки на ногах, без сна, в сухомятку, в душных казематах, в тюремных каретах, трясущихся, будто больные подучей. Быстро приняв решение, Делия зашагала к выходу из дворца. Она могла входить и выходить из него в любое время суток, без особого разрешения начальника стражи. Домой. Отдыхать. До утра. Плюхнуться на любимую кровать, забыться сном, забыть об этих подвалах, о жарком огне жаровни, о раскаленных щипцах и окровавленных иглах. Обо всем, что составляло жизнь Делии в последнее время. Девушка вдруг вздохнула. Куда лучше было бы оказаться в постели с Адрусом? И полезно, и приятно. А тут... Ну что поделаешь, служба есть служба. Домой, домой. Ночь встретила запахом ночных цветов, сладким, навевающим шальные мысли. Хорошо бы сейчас сидеть на скамейке возле пруда в обнимку с любимым, а потом... В голове вдруг снова всплыл образ золотоволосого парня, и Делия выругалась. Неужели она влюбилась в проклятого убийцу? Этого только не хватало. В ее возрасте, с ее опытом общения с мужчинами. На самом деле девушка не знала своего истинного возраста. Около 20, так можно сказать. Может, чуть больше, может, меньше. Кто их считал эти годы? Особенно, если они прошли на улицах жестокого, страшного города, высасывающего из человека все соки и отбрасывающего высохший труп, как паук, тело жертвы. Делия считала, что ей, в общем-то, повезло. Ну да, она рабыня императора. Ну и что? У нее есть все. Деньги, власть, даже какая-то свобода. Те, кто сейчас висят на столбах в пыточной, они вроде как были свободны, да? И что? Легче им стало от их свободы? Не так больно? Идиоты. Ну что, не жилось. Богатство такое, что можешь позволить себе купить все, чего хочешь. Кроме трона, конечно. Трона им не хватало. С жиру бесятся, да. Те, кто каждый день думают только о том, как выжить, те, кто бьются за кусок лепешки и стакан вина, не придумывают сложных, многоходовых заговоров ради такой иллюзорной и глупой вещи, как власть. В могилу ее с собой не унесешь. Деньги? С помощью власти сделать много денег? Так у них и так много денег. Столько, что не потратишь за всю жизнь. Фонари не горели. Но улицы были хорошо видны в свете лун. До дома 5 кварталов. Не так уж и далеко. Прогуляться ночью — одно удовольствие. Все какое-то развлечение. Свежий воздух, приятная компания. Иногда. Вот как сегодня. Делия покосилась на подворотню, в которой виднелись темные фигуры людей. Она насчитала 3. Троица стояла неподвижно. Тихо, как тени, заметив Делию, двинулись следом за девушкой. Их шаги в ночной тиши звучали довольно громко, и Делия усмехнулась. Идиоты. Любой человек, услышав шаги в ночи, тут же бросится бежать. И еще не факт, что эти придурки смогут его догнать. Меньше надо курить наркоты, больше заниматься упражнениями для развития тела. И не пить дурного вина целыми кувшинами. Тогда, возможно, и сможете справиться с запоздавшим прохожим. А пока... Девушка усмехнулась, прибавила шаг и побежала, нарочито вихляя задом, будто совсем не умеет бегать. Потом споткнулась, упала, едва поймав тело на руки. Благо место выбрала почище и почти не испачкала ладони. А когда 3 торжествующих преследователей окружили ее со всех сторон, жалобно заныла. «Что вам нужно? Не делайте мне больно, мой папа накажет вас, грубые мужланы!» Разбойники радостно заржали, от души, повизгивая, как собаки. Давно так не развлекались. Потом один из них, скабрёзно усмехаясь, довольно выдал. «Да не бойся ты, не будет тебе больно. Если только немножко. Но потом тебе точно будет хорошо. Кстати, у тебя монеты есть? Ты отдай нам на сохранение, вдруг выронишь, когда станешь получать удовольствие». «Что вы хотите?» Срывающимся голосом заблажила Делия, наслаждаясь представлением. «Вы что, хотите меня изнасиловать?» «Нет, твою мать, предложить воды со льдом, дура!» Рявкнул 2 бандит и дернул с плеч Делии шелковый платок, закрывающий ее прекрасные плечи и грудь. Платье, которое было этим вечером на девушке, имело глубокий вырез, и полушария грудей блеснули в свете луны. Делии явственно показалось, что 2 из 3 разбойников с шумом втянули слюни, потекшие из их поганых ртов. «Гля, девка-то хороша!» Выдохнул 1 разбойник, на секунду замолчал и, помотав головой, предложил. «Давайте мы ее продадим. В бордель. За нее отвалят кругляшей столько, что не допрем». «Я не против», — тут же ответил 2 и гнусно захихикал. «Но только после того, как мы ее распробуем. Мы же должны знать, какой товар продаем, так ведь?» «Так», — хихикнул 3. «Да я без бабы 3-й день. И та, что была, лучше бы ее не было. Вонючка проклятая. Она не стоила серебра, что я за нее дал. Воняет селедкой, а еще и вшивая». «А это чистенькая. От нее маминым молочком пахнет. Эй, курочка, пила мамино молочко? Губки не вытерла? Хе-хе-хе!» «Не помню». Холодно помотала головой Делия. «Она меня бросила на помойке, тварь проклятая. Подыхать бросила. Вот как и я тебя». Девушка выбросила вперед руку с растопыренными пальцами и вонзила их в глаза разбойнику. Один глаз выбила сразу. Он лопнул, залив руку скользким содержимым. 2 вырвало из глазницы, сделав палец крючком. Ослепленный бандит дико завопил, прижав руки к окровавленным глазницам. 2 разбойник тут же потянулся к поясу за здоровенным, похожим на меч, ножом. Но не успел. Делия выхватила из ножен, укрепленных на запястьях, 2 ножа и мгновенно располосовала лицо негодяя буквально в клочки, покрыв щеки, лоб сеткой глубоких, брыжущих кровью порезов, умудрившись смахнуть нос настолько чисто, что вместо него остались 2 черные дырки, из которых вперемешку с кровью текла зеленая слизь. То ли сопли, то ли гной. Возможно, этот мужчина был болен дурной болезнью. И не мудрено, если кувыркается в постели с дешевыми заразными девицами. 3 бандит, как ни странно, быстро оценил ситуацию. И прежде чем Делия успела изувечить 2 разбойника, бросился бежать, подвывая от страха. Делия закончила полосовать его коллегу, прикинула расстояние, взяла поправку на неверный лунный свет, на скорость бега и, хорошенько прицелившись, метнула один из ножей, зажатый в правой руке. Нож мелькнул в воздухе серебристой рыбкой и воткнулся в затылок беглеца, сбив его с ног так, будто кто-то врезал поленом железного дерева. Мужчина умер не сразу. Несколько секунд подергивался, сучил ногами. По его телу проходили запоздавшие судороги, как по собаке, которая бежит во сне. Но все-таки умер. Делия довольно прицокнула языком. Бросок и вправду был хорош. Попробуй-ка кто-нибудь попасть в бегущего, да еще и при луне. Да на таком расстоянии. Все-таки она молодец. Двое оставшихся в живых грабителей все еще орали. Да так дико, что у неподготовленного человека от этих воплей заледенела бы кровь. Но Делия криков слышала довольно много. И покруче вопили в застенках тайной службы, не читая этим двум придуркам, так что не обратила совершенно никакого внимания на дурацкие вопли. Интересовало ее только одно. Появится уличный патруль стражников на эти крики или нет? Прошло 5-10 минут. Никто не появился, и Делия пожала плечами. Вот так вот. Будет на улице подыхать добропорядочный житель столицы, звать стражу? И ни одна стражницкая сволочь не придет на помощь. Сидят, небось, в трактире и жрут вино. Где патрули? Почему не усилили патрульную службу? И это после того, как арестованы богатые влиятельные заговорщики? Ведь стоит ожидать волнений, попыток отомстить за арест родственников. И вот как выполнено распоряжение об усилении патрулирования. Делия задумалась, потом подошла к завывающим грабителям и за считанные секунды лишила их ушей. Второго грабителя — носа и глаз, проткнув их игольно-острым кончиком ножа. Потом оскалила зубы, как зверица. Прошипела с ненавистью, глядя на изуродованных людей. «Такие, как вы, твари, насиловали меня, когда я была еще совсем девчонкой, и радовались. Хихикали, ублюдки. А вот теперь настал мой черед радоваться. Я не буду вас убивать, вы сами сдохнете, уроды. А если не сдохнете, пожалеете, что я вас не убила. 100, 1000 раз пожалеете». Делия вытерла ножи о рубаху убитого грабителя, вложила в ножны и пошла дальше, не глядя на то, что стало с уродами, которых она привела в соответствии с их уродливой душой. Да, она не любила насилие. Но что делать, если иногда приходится идти против самой себя? Она всегда ненавидела насильников. И грабителей тоже. И время от времени развлекалась, выходя на ночные улицы города на охоту. Трупы. Изувеченные разбойники. Это продолжалось годами. Никто не мог предположить, что за кукольной внешностью девушки на самом деле скрывается безжалостный холодный убийца. Никто, кроме тех, кому это положено знать. Но таких было мало. Мужчина был огромен. Его маленькая конусообразная голова уходила в широченные могучие плечи, казалось, безо всякой шеи. И эти плечи под стать быку, а не человеку. Высокий. Выше обычного человека едва ли не на голову. Он потрясал своей мощью. Эстус голова. Кто дал ему такое имя? Он не был глуп. Глупый человек, даже если он обладает невероятной физической силой, не сможет подняться выше уровня уличного громилы. Чтобы занять верхнюю ступеньку в иерархии преступного мира, нужно обладать не только силой, жестокостью, способностью убивать без угрызений совести и оглядки на мнение окружающих. Умение выстраивать логические цепочки, думать, строить планы. Вот что делает из быка предводителя самой большой шайки в городе. После того, как голова захватил контроль над рынком, его шайка увеличилась ровно вдвое, за счет новых людей, перешедших под его крыло после гибели вожака. Теперь он строил планы по захвату всего города. Ночного города, конечно. И не сейчас. Когда-нибудь. Для сейчас у головы было слишком мало людей. Но он умел ждать. Перед ним стояли три парня. Двух он прекрасно знал. Крепыш и Рукастый. Те, кого вчера не дождались. Они должны были прийти к вечернему разбору, получить указания, отчитаться за работу. Ну и получить свою долю. То, что парни не пришли, указывало на сверхнеобычайность ситуации. Ну как это не прийти за своей долей? Исключено. Только мертвец не приходит за своей долей. И, честно сказать, голова уже считал этих парней мертвецами. А что, первый раз, что ли? выследили, сунули нож меж ребер. Клиенты бывают всякие. Третий парень странный. На первый взгляд ничего особенного. Молоденький парнишка, высокий, худой, дурно стриженный. Бродяга как бродяга, ничего странного. Если бы не его лицо. Худое, скуластое лицо типичного роста. Тоже на первый взгляд ничего необычного. В шайке хватало потомков бывших рабов и просто бывших рабов. Но ярко-синие глаза смотрели ясно, не мигающе, будто парень целился из арбалета. Лицо каменное. Ни малейшей тени эмоций. Статуя, да и только. В мозгу головы что-то шевельнулось. Попыталось всплыть некое воспоминание. Но тут же заглохло, засыпанное кусками информации, оставшимися от прожитых лет. Где-то он видел подобное лицо. Откуда-то знал, кому оно могло принадлежать, каким людям, но вспомнить не смог. Замерли и телохранители. Двое таких же, как и голова, огромных парней, увешанных всевозможным оружием с ног до плеч. Они как-то сразу придвинулись к хозяину, будто перед ним стоял не какой-то там мальчишка в темной куртке с опущенным капюшоном, а судебный следователь, пришедший совершить арест. Странный парень. Чего от него ожидать, не понять. По большому счету, голова не нуждался в защите телохранителей. Но кто может противостоять ему, самому сильному человеку в порту, а то и во всем городе? И кто осмелится напасть на него, главаря, под началом которого состояли сотни отъявленных головорезов, способных убить за медную сесту, а то и просто так, если им покажется, что человек неуважительно посмотрел или сказал неосторожное слово? Жители трущоб — опасные люди. Когда людям нечего терять, они становятся очень опасны. Здесь всем нечего терять, кроме своей никчемной, пустой жизни. «Кто таков? Чего надо?» Неожиданно приятным звучным голосом спросил голова. «Вы зачем его сюда привели? Кто позволил?» Рукастый пожал плечами, вздохнул и тихо сказал. «Вожак, у него к тебе дело. Можно заработать денег. Много денег. Вы где пропадали всю ночь?» Не слушая Рукастого, настороженно спросил голова. «Почему вас не было вечером?» «Это долгая история». Снова вздохнул Рукастый и начал свой рассказ. Рассказывал он около 20 минут. И с каждой минутой голова становился все мрачнее и мрачнее. От этой истории явно воняло дерьмом. Где-то подслушал, что в неком борделе хранятся сокровища. Сам взять их не может, за долю малую согласен показать, бла-бла-бла. В общем, полное дерьмо и, скорее всего, ловушка. От кого пришел парень, неясно, но это можно выяснить, если начать задавать вопросы. Правильно задавать. «Я знаешь, на чем тебя вертел», — мрачно сказал голова, щуря глаза. «И твоего приятеля тоже. Сейчас мы посадим вас всех на цепь и допросим, и тогда узнаем, кто вас всех подослал и почему вы, двое тварей, предали своего вожака. Есть еще что сказать? Ты, чужак, можешь что-то сказать напоследок?» «Этого я и боялся», — холодно-спокойно ответил чужой парень, так и не сменивший позу за все время разговора. «Но вот чего бы тебе, как нормальному человеку, не пойти за мной? Не облегчить задачу?» «Вот что, голова. У выхода стоит человек, он с нами пришел. Прикажи, чтобы его пустили. Он покажет тебе образцы золотых цепей, которые хранятся в бочках. А потом еще поговорим, хорошо?» «Вестран, позови четвертого придурка», — согласно кивнул голова, не спуская глаз с чужого парня. «Вот что, парнишка, если это все вранье, если ты дуришь мне голову, я с тебя кожу сдеру, понял?» Чего уж тут не понять. Парень пожал плечами и снова застыл, глядя куда-то в пространство над плечом головы. И снова на его лице не отразилось никаких эмоций. Ни страха, ни злости. Одно лишь безмятежное спокойствие. Будто он не стоял перед лицом одного из самых жестоких бандитов в городе, а сидел где-нибудь на берегу моря и наслаждался чистым-чистым воздухом, напитанным запахом морского ветра. Странный парень. Через минуту в дверях возник четвертый член этой странной компании. Мужчина лет 30. Худощавый, широкоплечий. И от него тоже явственно исходило ощущение опасности. По всему было видно, это тренированный воин, способный в одиночку разогнать толпу крестьян. А еще от него пахло благовониями, как от бабы. «Аристократ», — безошибочно определил голова, утвердившись в своих подозрениях о том, что происходит что-то странное. Вошедший окинул взглядом всю компанию, здоровяков со зверскими рожами, и мрачно заметил, обращаясь к худому парнишке. «Я тебе говорил, что не поверят, а ты...» Парнишка пожал плечами и равнодушно заметил, тоже игнорируя голову и его телохранителей, вцепившихся в рукояти мечей и кинжалов. «Я потому тебя и позвал, предполагал такой результат. Будешь работать здесь, другого выхода нет». «Эй, вы там про меня не забыли? Я вам не мешаю?» — ласково спросил голова, и после его слов крепыш и рукастый невольно попятились назад. Они знали, что следует за такими глумливо-ласковыми словами, и не хотели оказаться на пути карающего меча. Голова взрывался мгновенно, как бутыль с забродившим вином. И те, кто оказался рядом во время его приступа, не могли без содрогания вспомнить о случившемся. Расправа всегда была молниеносной, неотвратимой и невероятно жестокой. Никто не может обманывать Эстуса голову. За это смерть. Страшная смерть. Зверь допустил ошибку. Честно сказать, он взорвался, считая себя, и, в общем-то, справедливо, быстрее, сильнее, опаснее большинства людей, а, скорее всего, всех людей. С тех пор, как он покинул школу, зверь до сих пор не встретил человека, который мог бы состязаться с ним в скорости и умении убивать. Этот случай был первым. После слов головы зверь повернулся и, поднеся к губам заранее заряженную трубочку, стреляющую иглами, выпустил парализующий снаряд в одного из телохранителей. Потом через мгновение в другого. Потом уже в голову. И это была его ошибка. Вначале нужно было стрелять в вожака, потом в бойцов. Стрелки, смазанные специальным быстродействующим ядом, вонзились в шеи телохранителей, туда, где проходила основная жила, питающая мозг свежей кровью. На каждого ушло полсекунды. Но этого времени хватило для головы, чтобы понять происходящее. И когда стрелка полетела в него, он прикрылся рукой. Стрела вонзилась в предплечье, не оказав никакого видимого действия на этого монстра в человеческом обличье. Телохранители не успели еще коснуться пола своими бесчувственными телами, когда голова взревел, и обеими руками снизу, упершись в столешницу тяжелого стола черного дерева, послал его в сторону врагов. Стол, весивший как трое здоровенных мужчин, сбил с ног всех, и крепыша с рукастым, и Агристуса, и даже Адруса, получившего удар в плечо и отброшенного на дверь с такой силой, что зазвенело в ушах. Он бы успел отпрыгнуть в сторону, но помешали соратники, толкавшиеся справа и слева, а теперь постановающие под столом, прижатые как муравьи ботинком мальчишки. Зверь успел встать и опомниться, прежде чем голова оказался рядом. И когда громадный кулак метнулся вперед, чтобы размазать чужака по массивной двери, качнулся в бок, и удар пришелся вскользь, едва не оторвав ухо. Проскользнув под рукой бандита, зверь помчался вглубь комнаты, освобождая пространство для маневра и выигрывая время. Если голова зажмет его в угол, участь незадачливого убийцы будет предрешена. Пока бежал, нашаривал в складках одеяния пузырек с иглами, надеясь зарядить трубку снова, но потом отказался от этой затеи. В беготне легко можно было уколоть самого себя, и тогда вся эта история закончится совсем уж дурно. Впрочем, она и сейчас может закончиться дурно. Голова несся следом с такой скоростью, будто он тоже был изменен магическим методом. Зверь едва успевал прыгать по комнате, уворачиваясь от ударов, ускальзывая, делая финты, уклоны. Да, он мог бы убить противника или покалечить. Но тогда все задуманное рушилось, как карточный домик. Ведь они пришли сюда не для того, чтобы уничтожить главарей преступного мира, совсем нет. Через минуту с облегчением заметил, что голова вроде как замедлил движение. Похоже, что яд начал действовать. Еще через некоторое время бандит начал пошатываться, лицо его свело судорогой, изо рта пошла пена и, наконец, рухнул на пол, пытаясь что-то сказать искривленным в страдальческой гримасе ртом. Лишь тогда Адрус облегченно вытер лоб, поднял перевернутое кресло и уселся в него, вытянув ноги и глядя, как из-под тяжеленного стола выползают соратники, ругаясь, как пьяные портовые грузчики. При этом потомственный аристократ, будущий император, не только не отставал от своих необразованных коллег, но даже превосходил их, составляя цветистые фразы из матерных слов. «Ох!» Агристус страдальчески схватился за голову и потер лоб, на котором выросла здоровенная красная шишка. «Это что вообще было-то? Твой прекрасный план, да? Я такие планы видал на... И таких генералов, твою мать!» «Не трогай мою мать!» Мрачно прищурился зверь. «Язык отрежу, если еще хоть раз упомянешь мою семью. И хватит ныть. Неужели нет в твоей сумке никакого болеутоляющего? Выпей и займись делом. Руки-ноги целы, никто не поломался». «Вроде целы», — хором откликнулись двое парней. «Мы тебе говорили, голова страшный человек. Его еще никто не смог победить в рукопашной. Ты их убил?» «Нет. Через пару часов отойдут, если не давать противоядия. А если дать, то сразу встанут». «Нет, сразу не надо!» Со страхом помотал головой крепыш. «Он нас тогда точно убьет! Колдовать нужно, пока не опомнились охранники снаружи. Так-то дверь здесь толстая, не слышно, что делается в комнате, но лучше поторопиться. Скоро всем будет интересно, что же так долго делается за этой дверью. Могут проверить, и тогда...» «Агристус, работай!» Кивнул зверь, впившись взглядом в недовольного мага. «Потом выскажешь мне свои упреки и расскажешь, какой я гад. А сейчас, если ты не успеешь заколдовать этого негодяя, нам всем конец. И тебе тоже, кстати, так что поторопись». Маг молча подошел к голове, открыл ему рот и медленно влил в глотку треть содержимого пузырька. Темную жидкость с едким запахом. Остатки жидкости он разлил по глоткам телохранителей. «Это еще зачем?» — удивился Адрус. «Нам достаточно одного головы. Остальные все будут под его командой. Смысл тратить снадобье». «Да какая разница, что на одного колдовать, что на троих. А снадобья у меня хватает. Вот что, парни, уши заткните, когда начну. Так, на всякий случай. А ты можешь не затыкать, мой верный начальник тайной стражи. Твою тупую башку заклинание не берет. Хе-хе-хе». Адрус промолчал. «Пусть себе развлекается. Ему нужно выплеснуть раздражение. И вообще, Адрус чувствовал недовольство собой, а вернее зверем. Не нужно так жестко разговаривать с Агристусом. Ну да, этот маг — козел. Самодовольный, самоуверенный дворянский козел, которому хочется набить морду. Но он очень полезный козел. И с ним нужно быть очень осторожным. Родовитые люди привыкли, что перед ними все пляшут на цыпочках. Очень болезненно воспринимают любые нападки на их достоинство. Не то что бывшие рабы. Колдовство заняло около получаса. Все это время Адрус не позволял себе волноваться, готовый к любой неожиданности. Если кто-то захочет узнать, почему вожак столько времени уделяет пришельцам, или возникнет срочная проблема, требующая участия головы, это выльется в огромную проблему. Прервать колдовство — удар не только по заколдованным, которые могут умереть, но и по магу. Обратный откат так силен, что маг может его и не пережить. Самое меньшее, что получится, маг на время лишится своих магических способностей. Если не навсегда. Но все обошлось. Когда Агристус вытер пот со лба и сказал, что все закончено, Адрус облегченно перевел дух и, шагнув к лежащим на полу бандитам, на ходу достал из кармана склянку с противоядием. В течение минуты залил порцией жидкости в рот так и не очнувшимся мужчинам и снова уселся в кресло, ожидая пробуждения своего нового воинства. Первым, как и следовало ожидать, очнулся голова. Он зашевелился, открыл глаза, сел, осмотрел помятых парней, испуганно прижавшихся к двери, и негромко, таким же приятным голосом, как и раньше, спросил. «Яд? Мои парни живы?» «Живы», — кивнул Адрус и тут же добавил. «Теперь ты подчиняешься мне. Меня будешь звать Зверь. Зверь. Тебе нравится служить мне. Ты мне доверяешь, уважаешь меня. Ты не причинишь вреда тем, кто пришел сегодня со мной и находится в этой комнате. Это твои друзья. Ты ничего не скажешь о том, что здесь произошло, ни одному человеку, и не будешь вспоминать об этом никогда. В остальном ты ведешь себя так, как и раньше. Твоя задача — не дать никому понять, что ты изменился. Ты сделаешь все, что я тебе прикажу, или прикажет тот человек, которого я пришлю. Теперь помоги своим телохранителям, и мы с тобой поговорим. Тебе все понятно?» «Все понятно, зверь». Голова легко поднялся на ноги, подошел к подающим признаки жизни бойцам, по очереди, ухватив их за шиворот, легко, будто они ничего не весили, вздернул вверх и поставил на ноги, снова показав, какой огромной силой он обладает. Потом взял одно из кресел, валявшихся на полу вверх ножками, уселся за стол и жестом пригласил Адруса придвинуться поближе. Тот придвинул кресло, расположившись напротив головы, через стол, на всякий случай оставив между пленником и собой пространство для маневра, и замер, глядя в глаза бандиту. Вожак шайки был абсолютно спокоен. Настолько спокоен, что невольно закралось подозрение. Усыпляет бдительность? И тогда пришло решение. «Возьми нож», — Адрус достал метательный нож из чехла на спине у воротника и положил перед головой. «Воткни его себе в плечо». Голова взял нож, мгновенно без раздумий вонзил его в левое плечо, даже не поморщившись. Адрус удовлетворенно кивнул, протянул руку. «Давай его сюда». Потом обернулся к Агристусу, с интересом наблюдавшему за манипуляциями компаньона. «Можешь полечить?» «Вначале нужно спрашивать, могу ли, а потом уже заставлять тыкать себя ножом», — хмыкнул маг. «А если бы у меня не было нужного снадобья?» «Есть же», — равнодушно пожал плечами Адрус. «Ты бы не пошел со мной, не взяв нужных мазей и порошков. Ты же не идиот. Лечи, время теряем. И посмотри, что вон с тем парнем. По-моему, с ним дело хреново». Адрус кивнул на одного из телохранителей. Агристус подошел ближе, посмотрел тому в глаза, оттянул века, пощупал пульс и, сокрушенно качая головой, заметил. «Никак не могу избавиться от этого. Обязательно есть отходы. Один на сотню, да есть. Не повезло парню». «Лечи голову с ним потом». Адрус посмотрел на пускающего слюни телохранителя и тихо вздохнул. «Потом выбросим в канализацию». Голова равнодушно посмотрел на труп телохранителя, которому только что свернул шею и снова повернулся к Адрусу. «Я скажу, чтобы тебя пускали в любое время. По тому списку, что ты дал, отвечу скоро. Завтра или послезавтра». «Хорошо». Адрус встал и, не прощаясь, пошел к двери. Остановился на пороге, махнул рукой. «Проводи. Портовые кварталы вонючие, пыльные. Люди грязные, чистые, оборванные и наряженные. Лица напряженные, помятые, будто по ним прошелся сапог жизни и растер в хлам все детские мечты. Эти люди не ждут ничего хорошего от жизни и думают только о том, чтобы дожить до сытых дней. И знают, что, скорее всего, таких дней не будет. Много нищих, много беспризорных детей, покрытых цыпками, коростой, уродливых, худых, как скелеты. Они тянут руки, просят монету, но давать им ничего нельзя. Стоит бросить хоть одну, сейчас же сбегутся десятки таких же бедолаг и набросятся, налетят на прохожего, как толпа голодных крыс. У них нет разума, только инстинкт, как у зверьков, бегущих на запах съестного. Судьба этих детей незавидна. Большинство из них не проживет дольше сезона дождей. Однако жители трущоб плодятся и плодятся, не умея предохраняться, не имея средств избежать беременности или просто наплевав на такую мелкую неприятность, как нежелательное зачатие. Работе не мешает. Адрусу и его спутникам пришлось буквально отбиваться от этих грязных шлюх, желавших предложить, нет, втюхать свои услуги. Беззубые, вонючие, как ходячие помойки, они умоляли взять их. И Адрус с содроганием думал о том, что это настоящая человеческая канализация. Выгребная яма. Сюда стекаются все отбросы жизни. Не дай боги такой жизни. И еще думал о том, почему такие люди живут. Не проще ли закончить с такой жизнью раз и навсегда? Сами, перерезав себе глотку, не дожидаясь, когда сдохнут от болезней. Занятый этими мыслями, он не сразу услышал вопрос Агристуса. «А зачем тебе списки этих людей? Что ты собираешься с ними сделать? Ты так и не сказал. Хочешь их убить? За что?» «Хочу их убить», — кивнул Адрус, уворачиваясь от руки попрошайки, на голове которого виднелись отвратительные раны, источающие удушливый запах падали. «Пшёл, пшёл отсюда!» Агристус пнул попрошайку ногой куда-то в бедро, и тот упал на землю, посылая обидчику чёрное проклятие. «Совсем уже обнаглели. Того и гляди, на шею заберутся. Всю жизнь буду помнить, как ты заставил меня нюхать эту вонь и смотреть на все эти гадости. Тьфу!» «А разве император не должен знать жизнь своей империи?» Уголком рта улыбнулся Адрус. «Это твои будущие подданные. Так что смотри. Вот он, народ». «Какой нахрен народ?» — фыркнул маг. «Это грязь, дерьмо. Когда я стану императором, прикажу уничтожить портовые кварталы, повесить всех обитателей этих трущоб. Это рассадник зла, это источник заразы. Отсюда на город спускается стая крыс в человеческом обличье. Выжечь огнем эту пакость!» «Не сможешь», — пожал плечами Адрус. «Разве ты не знаешь? Пробовали уже. Десятки раз. Мне кажется, что каждый новый император начинает с того, что пытается выжечь портовые кварталы. Губит сотню солдат в бунте, переходящем в общегородской, и, как обычно бывало, успокаивается, забывает об этом забытом богами уголке и живет дальше. Ну, похватают нищих, часть обратят в рабство, часть перебьют. Ну и что? Во-первых, костяк всей этой шайки уйдет в подземелье, чтобы вернуться, когда имперские войска отойдут от порта. Во-вторых, ты не задумывался, откуда берутся эти нищие? Если не знаешь, так я скажу. Из-за обнищания. Из-за того, что те же императоры, если и думают о своих подданных, то только тогда, когда хотят содрать с них побольше налогов, да отправить воевать. «Откуда ты все знаешь?» — скривился маг. «Чушь это все. Я не знаю, кто тебе это все наговорил, но эти нищие просто не хотят работать. Бездельники. Хотели бы жить, нашли бы работу. Просто они глупые, ленивы, вот и все. Им не надо жить, уверен. А тебе надо жить?» Адрус искоса посмотрел на исказившееся лицо мага. «Вот скажи, зачем ты живешь? Деньги? У тебя их и так сколько надо. Власть? У тебя есть такая власть над людьми, о которой властители могут только мечтать. Что еще тебе надо? Зачем вся эта суета? А тебе зачем?» — прищурился Агристус. «Денег тебе не надо, власти тебе не надо. Живешь ради мести? Я понял, ты хочешь отомстить, ну а дальше, дальше-то что? Врешь ты все. Тебе тоже нужна власть, тебе нужно положение в обществе. Вы все такие. Врете, хотите казаться лучше, чем вы есть. А на самом деле убийцы, лжецы, сластолюбцы. Мне зачем власть? Во-первых, отомстить за то, что сотворили с моей семьей. Но самое главное, я на самом деле хочу сделать империю лучше, чем она есть. Чтобы нормально жили, чтобы не было войны. А если для того придется погибнуть тысячам, а может и сотням тысяч, так зато оставшиеся в живых будут жить спокойно, счастливо. Подумай над этим». «Думаю. Каждый день думаю. Тварь ты последняя. На костях людей хочешь построить счастье для живых? И я тварь. Мстительная, жестокая тварь. И кто меня сделал таким? Ты. Такие, как ты. И вы ответите за все. И за это тоже». Тихо, тихо. Как тень. Как дуновение ветра. Собаки не залаяли, наевшись приманки, начиненной сонным снадобьем. Собак жалко, они лучше людей, потому травить их нехорошо. Пусть живут. Проспятся и побегут дальше. Свободные, без хозяина. Темный дом на окраине города. Вокруг ни огонька. Небо закрыто облаками, не видно звезд и лун. Хорошее время для убийства. Это будет первый. Но не последний. Дверь не заперта. Забор высокий, во дворе собаки. Чего бояться? Особенно если ты сильный тренированный воин, а под рукой, у постели, лежит меч без ножен. Хватай, сноси голову с плеч. Смерть ночному грабителю. Рядом в постели обнаженная женщина. Молоденькая. Волосы растрепались, пухлые губки распустила. Красотка. У такого негодяя и такая красотка? Несправедливо. Но почему несправедливо? Это для кого-то мерзавец, а для нее удачливый воин, с деньгами, с положением в обществе. Ну как же, получил должность командира взвода уличной стражи? Да и мужчина хоть куда, и в постели, и сам по себе. Статный, мускулистый. А за кого было выходить замуж? За соседа-зеленщика, косоглазого пришептывающего урода? Или за башмачника Питагара? От него всегда пахнет чем-то кислым, будто он протух еще в колыбели. Нет уж, лучше он, Базгар. Хороший муж, хороший любовник. И состоятельный. Отвалил родителям хорошие деньги. Они на него чуть не молятся. Девушка пошевелилась, потянулась, выгнулась, погладила ладонью живот. Скоро, скоро тут зародится жизнь. Она здорова, уже достаточно взрослая, чтобы произвести дитя. Муж хочет ребенка. Все замечательно, все славно. Тихонько села, собираясь сходить в туалет. Подняла глаза и замерла. Перед ней молча стоял кто-то, лица которого она не могла рассмотреть. Во всем черном, бесформенный, как облако, и только глаза светились в темноте, как угли. Девушка открыла рот, чтобы взвизгнуть, но не успела. Страшный удар обрушился на ее голову и едва не отправил на тот свет. Зверь привык бить здоровенных мужчин и слегка не рассчитал. Красотка мешком свалилась обратно на постель, и звук был таким, будто кто-то ударил ладонью по стволу дерева. Надо отдать должное воину. Он проснулся мгновенно. Взметнулся вверх, как подброшенный катапультой. В руке будто сам собой оказался меч. Если бы перед ним был обычный ночной грабитель, ему точно не сдобровать. Но точный, хлесткий удар в поддых, еще один сверху в точку на шее, и мужчина мешком валится на пол. Готово. Фигура в темном идет во двор, открывает калитку, сдвигая засов, и тут же во двор, сопя от возбуждения, вбегают пятеро мужчин, через плечо которых висят большие мешки. Пока что пустые. Еще двое идут следом. У них в руках веревки. Зачем искать на месте, когда можно взять с собой? Еще один стоит за углом, придерживая лошадь, запряженную в повозку. Копыта лошади обернуты тряпками. Зачем возбуждать любопытство горожан, громыхать подковами по булыжникам? Ночные дела делаются быстро и, самое главное, тихо. Это залог здоровья и богатства. Темный идет в дом, в спальню, и видит, что один из грабителей взгромоздился на голую девицу и пыхтит, постановая от наслаждения. Девица все еще в беспамятстве. Ее глаза закрыты, а руки бессильно разбросаны по сторонам. Тогда темный делает шаг к постели, хватает насильника за голову и мгновенным движением сворачивает ему голову. Тело бандита дергается, содрогается, будто в сладострастных судорогах, и обвисает на голой женщине. «Я же сказал никого не трогать, пока не разрешу», — ледяным голосом цедит темный. И от его голоса кровь стынет в жилах грабителей. Они опасливо поглядывают на вожака и начинают складывать в мешки все, что найдут. Украшения, одежду — все маломальски ценное. Ищут тайники и, наконец, через несколько минут находят один из тайников за шкафом под половицей. Уж чего-чего, а грабители знают, где прячут свои сокровища добропорядочные горожане. Обыск продолжается дальше. И к тому времени, как он закончен, хозяин дома уже связан, замотан в покрывало и отнесен в повозку, где и уложен на самое ее дно, как свернутый ковер. Незадачливого грабителя бросили на месте, стащив его с девицы, так и не пришедшей в себя. Карманы негодяя обшарили, забрали деньги, их было совсем немного, нож, цепочку и новые сапоги. Остальное не стоило и пары медиков. Через полчаса повозка с грабителями уже въезжала в один из домов портового квартала. Здесь имелся большой сарай, в который можно было загнать несколько повозок и разгрузить, без того, чтобы это увидели чьи-то любопытные глаза. Что делалось уже много, много, много раз. Пленника оставили в небольшой комнате, сделанной по типу тюремных камер. Здесь таких было не меньше десятка. В них обычно держали ценных пленников, за которых должны были дать выкуп. Посадили на цепь. Стальной ошейник охватил мускулистое горло, клепки встали на свои места, и один из людей головы умело, быстро и обыденно заклепал кандалы. Как и обычно, как и всегда. Не первый и не последний пленник. Участники грабежа сложили награбленное в другой комнате, заперев ее на ключ. Ключ по приказу зверя взял себе крепыш, с тем, чтобы утром разделить добычу на всех. Зверь должен был получить 30%, как вожак и как наводчик. Остальное делилось в долях на каждого из бандитов и на общую кассу, главному вожаку голове. Как и положено настоящим членам преступного сообщества. Адрусу было абсолютно плевать на эти деньги. В деньгах теперь у него недостатка не ощущалось. Однако нужно будет следовать правилам, чтобы не вызывать подозрений. Закон есть закон. Даже если это закон преступников. Положено — получи. Или отдай.